Но вдруг король с королевой вынули фамильное серебро, золото и хрусталь из сыроватых сейфов Розуотровского областного народного банка и стали задавать роскошные пиры для всяких проходимцев, психопатов, извращенцев, для всех голодных и безработных. Часами они терпеливо выслушивали исповеди людей, живущих в вечном страхе и ожидании, про которых любой здравомыслящий человек сказал бы, что им лучше не жить на свете. Элиот и Сильвия относились к ним ласково, давали немного денег. Только с членами добровольной пожарной бригады они могли встречаться как равные с равными. Элиот быстро заслужил звание лейтенанта, а Сильвию избрали президентом женского вспомогательного отряда. И хотя Сильвия никогда в жизни не играла в кегли, ее выбрали капитаном кегельной команды этого отряда. Все подлипалы и подхалимы из Эвондейла стали посматривать на королевскую читу сначала недоверчиво и недоуменно, а потом вдруг словно с цепи сорвались. Хамство, бахвальство, разврат, пьянство, разводы росли час от часу. Со скрежетом зубовным, словно водя пилой по жести, Эвондейлсы говорили о короле с королевой, как будто уже удалось свергнуть этих тиранов. Куда девались жившие в этом тихом поселке молодые служаки и карьеристы? Теперь они сами стали правящим классом. 5 лет спустя Сильвия заболела. В нервном припадке она подожгла пожарное депо, и тут республиканцы из Эвондейла проявили по отношению к роялистам Розуотром садистическую жестокость. Весь Эвондейл над ними смеялся. Сильвию поместили в частную нервную клинику. Ее отвез туда сам Элиот вместе с Чарли Ормеграном, начальником пожарной бригады. Отвезли ее в машине начальника, в красном пикапе с сиреной на крыше. Лечить ее взялся молодой невропатолог, доктор Эд Браун, который впоследствии очень прославился, описав историю ее болезни. В своей статье он называл Элиота и Сильвию мистер и миссис Икс, а город Роуз-Уотер городом Н в США. Он придумал новый термин для болезни Сильвии — самаритрофия, слово, обозначавшее, как он объяснял, истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту. Норман Мушари читал доклад доктора Брауна, лежавший в папке секретных документов в конторе МакАлистера, Роб Джента, Рида и МакГи. Своими карими, влажными, маслянистыми глазами он видел эти строки, как, впрочем, и весь мир, словно сквозь бутылку с оливковым маслом. «Самаритрофия, — читал Мушари, — есть подавление всем сознанием пациента излишне громкого голоса совести. Слушайтесь только меня, — вопит совесть всему активно работающему сознанию. На какое-то время весь разум пытается подчиниться голосу совести, но потом начинает осознавать, что голос совести не умолкает и продолжает вопить. Кроме того, человек начинает понимать, что мир, в котором он живет и где он старался жить по совести, ни на один микрон не стал лучше от всех его благородных и бескорыстных поступков, совершенных по велению совести. И тут разум начинает бунтовать. Он сбрасывает тиранку совесть в подвал подсознания, накрепко завинчивает выход из этой темницы. Голос совести больше не слышен. И в наступившей сладкой тишине разум начинает искать нового руководителя. Он же всегда наготове и только выжидает, чтобы умолкла совесть. И сознанием овладевает он, просвещенный эгоизм. Эгоизм вручает человеку пиратский флаг, классический веселый Роджер, где на черном фоне белый череп, скрещенные кости и надпись «Катись к чертям, Джек, я свое взял».